Глава 17. Санчагал, лодочная станция, включавшая в себя и охраняемую стоянку для маломерных судов, в основном принадлежащих частным лицам, находилась на окраине Баку возле судоремонтных доков для больших морских кораблей. Сама столица растянута вдоль широкой полукруглой излучины, где имеется и удобный хорошо оборудованный порт для пассажирских судов, и грузовой порт, и нефтеналивные терминалы. Мощная бетонная дамба окаймляет все побережье вдоль города, предохраняя его от размыва волнами. Эта дамба называется в Баку бульваром и тянется от выдающегося в море мыса, ограничивающего город на юго-западе, через весь порт и вплоть до противоположной северо-восточной окраины. В той северо-восточной стороне и расположена лодочная станция Санчагал. Местность вокруг нее считается одним из самых гнилых и неустроенных районов в городе. Здесь царит страшная грязь, так что в сырую погоду иначе как в резиновых сапогах и не пройти. От самой дамбы сразу же начинаются ряды небольших деревянных домиков, огороженных покосившимися дощатыми заборами. Никаких городских коммуникаций, за исключением колонок водопровода, в пригород не проложено. И вонь от человеческих фекалий в этом поселке сочетается с омерзительной вонью свиного навоза. Как будто Коран не запрещает всем правоверным мусульманам есть мясо этого нечистого животного. Впрочем, какой веры придерживаются жители Санчагала, сказать трудно. Подобными вопросами никто в Баку не озадачивался. Пригородным поселком больше интересуются правоохранительные органы, потому что Санчагал – это всем известный криминогенный район, где по грязным и замусоренным улицам шляются личности самого странного вида, а нормальным гражданам по вечерам здесь лучше не появляться. Впрочем, Шамсиддин Халиф, профессор ихтиологии Бостонского университета, очутился в Санчагале не вечером, а в самом рассвете дня. Тем не менее, пришвартовав у бетонного причала свой потрепанный штормом катер, он не слишком спешил сойти на берег и отправиться на прогулку по городу. Азербайджанский паспорт Шамсиддина, побывавший в мокрых руках пограничника и немного подпорченный этим, вполне удовлетворил милиционера, явившегося осматривать вновь прибывшее судно. А зеленая купюра с цифрой 50 на ней, как бы незаметно перекочевавшая в руки местного стража порядка, обеспечила профессору ихтиологии из Бостона уверенность в том, что ничего плохого с его катером и с ним самим здесь, на причале Санчагала, не случится. Тем не менее, Шамсиддин, похоже, не собирался отдыхать от бурных и опасных странствий по морю и расслабляться на берегу. Хозяин лодочной станции Санчагал, получив $20 наличными, тут же приказал наполнить всевозможные баки и канистры на катере Шамсиддина дизельным топливом. Необходимый запас продовольствия Шамсиддин купил в ближайшем к причалу продовольственном магазине. Хозяин лодочной станции только пожимал плечами, глядя на немолодого уже, худощавого и низкорослого профессора ихтиологии, лицо которого, не меньше, чем его катер, несло на себе следы многочасовой борьбы со штормом. Несмотря на это, тот явно жаждал продолжить свои морские странствия. Что ж, раз так, хозяин лодочной станции довольно погладил зеленую купюру у себя в кармане. Ладно, пускай катится по добру, по здорову. С катертью дорожка. Шамсиддин сам отвязал швартовы и тут же проворно спрыгнул на борт своего суденышка. Длинным шестом оттолкнул катер от причальной стенки, только после этого прошел в ходовую рубку, завел дизель, минуты с полторы стоял у штурвала неподвижно, будто прислушиваясь к тому, как работает двигатель на новом, только что заправленном в баке топливе. Убедившись, что тот функционирует без перебоев, Шамсиддин дал своему судну самый малый ход и осторожно стал выбираться из заставленной маломерными судами и морскими катерами акватории Санчагала. Выбравшись на большую воду, Шамсиддин взял курс на восток, на нефтяные камни. Вахтовый поселок нефтяников, построенный на специальной эстакаде, на сваях, вбитых прямо в дно Каспийского моря, в 40 километрах от Большой Земли. У Шамсиддина не было никакого дела ни с кем из временных жителей этого вахтового поселка. Но там, у нефтяных камней, в самом центре нефтедобычи на Каспии, эфир перенасыщен выходами радиостанций нефтяников. Следовательно, Выход еще одной радиостанции на связь обнаружить и запеленговать значительно труднее, чем где бы то ни было. Там Шамсиддин надеялся спокойно и незаметно для азербайджанских спецслужб получить ответ на свое сообщение, переданное в эфир еще с азербайджанского побережья в районе поселка Бендаван. Шамсиддин заглушил дизель и пустил катер в дрейф в непосредственной близости от этого поселка. Нефтяные вышки высились в море, горели, пуская в небо черный дым газовые факелы. Шамсиддин спустился в каюту, приготовил к работе спутниковый радиопередатчик. Некоторое время искал волну, потом передал свои позывные, терпеливо ожидая ответа. Наконец дождался, и приятный женский голос на чистом арабском языке стал медленно, отчетливо произносить одну за другой цифры и литеры. Едва только прозвучал ответ на его позывные, Шамсиддин судорожно схватил ручку и придвинул лист бумаги. Он стал тщательно, символ за символом, записывать передаваемое ему шифрованное сообщение, кивая в такт слогам. Наконец, список символов был зачитан до конца. Приятный женский голос по-арабски же сообщил, что сейчас сообщение будет повторено, после чего началась диктовка шифрованного текста сначала. Шамсиддин с ручкой в руке, склонившись над листом бумаги, внимательно проверял записанное им. Наконец, чтение закончилось. Приятный женский голос попрощался по-арабски и исчез из эфира. Его место тут же заняла темпераментная восточная музыка. Шамсиддин выключил рацию, открыл шкаф в каюте, вытащил оттуда томик бульварного романа. Заглядывая туда, листая страницы, Шамсиддин стал медленно, букву за буквой, дешифровывать полученное сообщение. Вскоре текст его, записанный арабскими буквами, но на курдском языке, возник на листке перед ним. Неведомый корреспондент американского профессора их теологии благодарил его за пересланную информацию и предписывал в сложившейся ситуации воспользоваться запасным планом действий. Кроме того, следовало в ближайшее время отправиться в район строящихся нефтяных терминалов и трубопровода возле острова Чечень и выполнять поставленную ранее задачу, используя новое оперативное прикрытие. Некоторое время Шамсиддин внимательно рассматривал получившийся текст, словно заучивал его наизусть, впитывал в себя его содержимое. Потом вытащил из кармана зажигалку, подпалил оба листка, положив их в пепельницу, добился того, чтобы бумага сгорела дотла. После этого он взял содержимое пепельницы, выбрался на палубу и вытряхнул пепел в море. Вернувшись в каюту, Шамсиддин убрал бульварный роман с кодом к шифру обратно в шкаф. Поднялся в ходовую рубку, завел двигатель, развернул катер курсом на север, дал судну полный ход. Там, на севере Каспия, располагался небольшой, приземистый, окруженный песчаными пляжами и зарослями тростника, остров Чечень. Туда и лежал путь американского профессора их теологии, странным образом интересующегося строительством российского нефтепровода.